Второе. Типология партий и их функций. Типы партий, критерии классификации. Мир политических партий чрезвычайно разнообразен, поэтому попытки типологизировать партии достаточно условны. Однако они имеют целью глубокое проникновение в природу партии и их возможности. Общепризнанной и наиболее успешной является классификация Дюверже, основанная на различиях в структуре партии и организации их внутренней жизни. По этому признаку он выделял кадровые и массовые партии. Кадровые партии возникали тогда, когда избирательное право еще было ограниченным. В замкнутом политическом пространстве кадровые партии являлись средством выражения политических интересов господствующих классов, прежде всего буржуазии, страница 220. Деятельность их была нацелена на победу на выборах. Для этого они стремились не к увеличению своих рядов, а к объединению элит, которые могли бы влиять на избирателей. Основным структурным элементом кадровых партий являются комитеты. Комитет создается по территориальному принципу, и численность его, как правило, невелика. Он имеет постоянный состав активистов, обновляющийся в случае необходимости путем кооптации и не стремящийся к расширению своих рядов. Комитеты представляют собой сплоченные, авторитетные группы, обладающие навыками работы среди населения. Их основное назначение – проведение и организация предвыборных кампаний. Члены комитета подбирают кандидатов для выборов в органы власти, изучают общественное мнение, симпатии и интересы избирателей, их ожидания и требования, помогают лидерам в формировании предвыборных программ. Деятельность комитетов имеет обычно сезонный характер. Она резко активизируется в преддверии и ходе избирательной кампании в парламент или местные органы власти и затухает после ее окончания. Комитеты автономны и слабо связаны между собой. Вся их деятельность концентрируется вокруг кандидата на выборный пост. Такую партию идеологические вопросы волнуют постольку, поскольку могут помочь их кандидатам. В партиях, построенных по такому принципу, отсутствует система членства, соответствующей регистрации и регулярной уплаты членских взносов. Это дало основание Дюверже назвать подобные партии кадровыми. Большинство европейских либеральных и консервативных партий являются кадровыми. Массовые партии возникают с введением всеобщего избирательного права. Это партии нового типа, имеющие массовый характер, ориентированные на политическое воспитание масс и формирование элит, вышедших из народа. Первичные организации партии строятся как по территориальному, так и по производственному принципу, но в отличие от комитетов являются открытыми для новых членов. Более того, первичные организации массовых партий заинтересованы в пополнении своих рядов. Это связано с тем, что сама партия существует за счет членских взносов. Увеличение численного состава партии, необходимо заниматься финансовыми вопросами, привели к формированию в структуре этих партий соответствующих органов, ведущих учет и контроль расходования финансовых средств, стремящихся к распространению своего влияния. Возникала сложная иерархическая структура подчинения первичных организаций и громоздкая система управления. Страница 221. Партийная дисциплина, призванная укреплять единство партии, распространяется не только на рядовых членов, но и на парламентариев. Дюверже выделил три типа массовых партий – социалистические, коммунистические и фашистские. Произошедшие изменения в экономической, социальной и культурной сферах западных обществ послужили основанием для Сартори дополнить классификацию Дюверже новым типом партии – партии избирателей. Эти партии стремятся выражать общенациональные интересы, не связанные с какой-то идеологией, отстаивают идеи солидарности, согласия и прогресса. Подобная тенденция присуща европейским социал-демократическим партиям, Республиканской партии США и так далее. Существует еще одна классификация партий, построенная по другому принципу, а именно по отношению к правящему режиму партии подразделяются на правящие и оппозиционные. Правящими являются партии, победившие на выборах и сформировавшие правительство. Это может быть одна партия или коалиция партий. Через своих представителей, премьера и министров правительства партия осуществляет собственный политический курс. К оппозиционным партиям относятся те партии, которые по результатам выборов лишены возможности осуществлять правительственные функции. Такие партии не стремятся изменить конституционный строй, разрушить существующую политическую систему. функциями оппозиции являются, по определению английского политического деятеля лорда Боленброка, следующие. Первое. Систематическая критика деятельности правительства с указанием его ошибок и недостатков. Второе. Предложение альтернативных вариантов решения возникающих проблем. Третье. Контроль за действиями властей с точки зрения их соответствия Конституции предвыборным обещаниям. Четвертое. Смена существующего правительства на следующих выборах. Оппозиционные партии не следует путать с авангардными, стремящимися к революционному изменению существующего общественного строя. Их отличает наличие строгой партийной дисциплины, демократический централизм, беспрекословное подчинение нижестоящих органов руководству партии, отождествление партии с ее лидером, вождем. Примерами такого типа партии являются коммунистические, а также фашистские партии. Партии могут различаться по характеру их идеологических доктрин. В них формируется облик желаемого общества, принципы его функционирования, способы изменения в нем. Страница 222. Революционные партии нацелены на радикальные преобразования в обществе. Реформистские партии предпочитают осуществлять общественные изменения эволюционным путем. Консервативные партии стремятся сохранить существующие порядки, оградить общество от преобразований, полагаясь на естественный ход событий. Классификация партий по Дюверже и Сарторе. Политические партии, виды: кадровая, массовая и партия избирателей. Признаки. Первое. Цель деятельности – победа на выборах. Второе. Организационная основа партии – комитеты, имеющие открытый характер. Третье. Небольшая численность партии. Четвертое. Территориальный принцип организации деятельности. Пятое. Слабая партийная дисциплина, нефиксированное членство. Шестое. Приверженность либеральной или консервативной идеологии. Это кадровое. Массовое. Первое. Цель партии – захват власти. Второе. Организационная основа, первичные организации, ячейки, отряды и так далее, имеющие открытый характер. Третье. Массовый характер партии. Четвертое. Территориальный и производственный принципы организации деятельности. Пятое. Жесткая партийная дисциплина, фиксированное членство, взносы. Шестое. Приверженность радикальной идеологии. Партия избирателей. Признаки. Первое. Цель партии – победа на выборах. Второе. Стремление выражать общенациональные, а не групповые интересы. Третье. Отказ от идеологии. Четвертое. Территориальный принцип организации деятельности. Пятое. Сезонный характер деятельности от выборов к выборам. Шестое. Слабая партийная дисциплина.